Глава 16. План был прост, как имперские часы в лучшие годы, когда их делали на славу, а не для того, чтобы заработать побольше. Однако, как всегда, в таком деле нужно спешить, и в то же время эта спешка может быть губительной. А тут еще Ашик неожиданно вылез и сказал, что не справляется. В Монголии тоже были порталы, но мелкие. А поскольку сейчас там творится полный хаос, да и драконы не помогали, от слова совсем, то дело тоже дрянь. В один миг мир сошел с ума и не хотел лечиться. Но благо для него, что здесь есть охотник. Жалко только, что нет никого из ордена иерофантов. Правда, и ордена, как я помню, почти не осталось, кроме самых сильных. В общем, не помешал бы мне здесь сейчас Михаэль. Вот кто специалист в лечении, и плевать ему, кого или что лечить. У меня были мысли отложить Монголию и разобраться с ней чуть позже. Но Ашик попросил о помощи. Проявилось много людей из числа относительно мирного населения, которые сейчас бежали, куда глаза глядят, и у многих они глядели в сторону империи. Пустить их, само собой, имперские войска не могли, но в то же время и стрелять в простых людей ни у кого рука не поднималась. Однако их становилось все больше и больше. Одни потеряли батыев и мелких ханчиков, и теперь бегут от войны. Другие удирают от скверны, и не стоит забывать про тех, кто бежит от драконов. Вот те точно не отличались гуманностью и были не против использовать людей как живой щит. Была у меня мысль организовать для них временный лагерь в Иркутске. Но когда мне сказали, что их уже больше 45 тысяч, и это только начало, то я быстро отказался от этой идеи. Тут уже дело не только в моих интересах и Иркутска, а в самих людях. Мы не можем проверить их так быстро. Это затянется на месяцы, а времени лишнего сейчас нет. И пусть это был враг для многих, но точно не для меня. Враги держат в руках оружие и направляют его на тебя, а женщины держат в руках только своих детей, которых пытаются спасти. Да и не все монголы были воинами. Как-никак, армию должен кто-то обслуживать, и там были как мастера, так и простые земледельцы. Пришлось вмешаться. Сильно вмешаться, ведь у меня в подчинении хан, у которого есть своя маленькая Монголия. Прямо сейчас я смотрел на карту Монголии и империи. Твердой рукой и без доли сомнения нарисовал одному мне ведомые полоски, отделяя земли, которые подарю Ашику. Готово. Блин. Там земель, как три иркутских области, впрочем, не факт, что этого хватит. Взял телефон и набрал Лизу. «Привет, у меня срочное дело». Лиза в ответ застонала, словно ожидая от меня подвоха, и она была права. «Сейчас я отправлю тебе карту, на которой сделал некоторые пометки. Ты все поймешь сама, уверяю тебя». После слов о карте, кажется, она хотела что-то сказать мне, но сдержалась. Неужели подумала, что я решил вывести Иркутск из зоны влияния империи? Если это так, то зря. Одного Иркутска мне явно было бы мало. «Не нужно переживать. И просто посмотри карту, там все ясно и понятно», — стал успокаивать ее. «Мне просто нужен маленький кусочек Монголии в свое пользование. И прежде чем ты решишь отказать, то подумай вот о чем. Там будет монгольский город, в котором будут жить беженцы. А это значит, что они не дойдут до нашего государства. Ой, все, мне нужно срочно бежать, здесь что-то происходит». Я так и не дал ей возможности хоть что-то ответить, и, конечно, тут ничего не происходило. Хотя, с какой стороны посмотреть? У нас как бы всегда что-то происходит. После разговора с Лизой я прикинул, что разрешение получу, а если даже не сейчас, то точно позже. Набрал Ашика и сообщил ему новости. И тоже скинул карты. Я там начертил разными цветами для того, чтобы он не запутался, и даже сделал пометки для удобства. Ашик, мягко говоря, совсем не обрадовался и стал говорить, что хочет отсюда свалить. Но в то же время ему жалко его людей. И он сделает все, как я прошу. Это меня обрадовало. Пусть Ашику здесь и комфортнее находиться, но есть такое слово, как «надо». И в данный момент нам нужно не допустить мало того, что воинственную, так еще и нищую страну под боком, которая может доставить много проблем в будущем. Как минимум, за счет монголов я не собираюсь кормить всяких упырей, чтобы они становились сильнее. Затем я забежал ненадолго к Анне. «Как тебе, дорогой?» К Крутилась она возле зеркала, рассматривая свое новое платье. Я на секундочку завис. «Если бы у меня было свободное время, то я смог обойтись без слов, чтобы показать, как ты хороша в нем», — было моим ответом. Анна была восхитительна и кружилась сейчас так беззаботно, что я невольно улыбнулся. А еще осознал одну вещь, которую с последними событиями немного подзабыл. Именно для того, чтобы мои близкие могли жить без страха за свою жизнь, я сражаюсь и делаю то, что лучше всего умею — охота. Императорский дворец, столица драконов. В зале для приемов звучал громкий смех мужчины, который по виду больше был похож на мумию. «И так будет с каждым, кто пойдет против моей воли. Надеюсь, теперь глупцы поняли, что только тот путь, по которому я веду вас, правильный». Взглянул он на своих подданных, которые боялись поднять свои головы. Несмотря на то, что император был весь замотан в бинты, и твердую пищу употреблять ему еще было противопоказано, что заставляло питаться его через трубочку, он был весел. А как тут не веселиться, когда в мире происходят такие прекрасные события? Твари, выходящие из порталов и убивающие его врагов, в который раз он был доволен собой, что связался с оккультистами какого-то мертвого бога или кто он там. Император не жалел, что выделил им столько средств. Они оказались не такими уж и безумными, как казалось поначалу. Ведь служители говорили, что кара падет на всех, кроме тех, кто останется верен их господину. Что ж, они оказались удобным механизмом, который исполнял его волю, да и силой тоже не были обделены. В последнее время при виде императора многие люди начали перешептываться. И хотя это происходило ночью и в запертых будуарах, но шепот все же был. Его службы, конечно, не спали и зря свой хлеб не ели. Они все слышали и узнавали, а затем докладывали ему. За 4 дня было уничтожено больше 100 недовольных человек. Так дракон расправлялся с врагами, и ради этого ему пришлось убить даже одного из своих сыновей, который посмел заикнуться о том, что отец уже не тот, и пора его менять. Идиот попытался его людей подбить на восстание. Тех людей, которых он годами запугивал и которые хорошо знают, что даже раненый дракон всегда остается великим драконом, а здоровый цыпленок — это не больше, чем пища. Единственное, что не радовало дракона, так это его личный враг, тот, который превратил его тело в месиво. Человек, который заставил его пройти через боль и позор, а главное, заставил почувствовать страх впервые в жизни. Глаза. Эти глаза. Они снятся ему каждую ночь. Не может человеку принадлежать такой взгляд, который был тогда у Галактионова. Он их отчетливо помнит. Ведь в момент удара смотрел прямо в них и словно тонул в бескрайнем океане смерти и своей погибели. Скольких же убил Галактионов? Император не знал точного ответа на этот вопрос. Но полагал, что раз он не человек, то очень много. И сейчас особое внимание он уделял Галактионову, выжидая, когда тот сделает ошибку, чтобы было легче его добить. Грустно, правда, от того, что порталы, кажется, не нанесли Иркутску никакого ущерба. А ведь была такая мечта или просто желание, он уже не знал. Большое количество лекарств затуманило ему голову, и соображать было крайне сложно. Вдруг от этих мыслей его отвлек звук открывающихся дверей, в которые вошел один из элитных гвардейцев. «Ваше императорское величество!» — опустился на колени человек. «У вас под дворцом сейчас стоит посетитель». «У меня?» — вздернулись брови мужчины от такой наглости. «Ты забыл, кому служишь? Я не принимаю любой нищий сброд с улицы!» Гвардеец вздрогнул. «Я не знаю, но он сказал, что вы точно примете его, и что он прибыл от того, кто живет в ваших снах. Если я допустил ошибку, придя сюда, то готов искупить ее кровью». Достал он кривой кинжал и приставил его к своему горлу. Глаза императора снова изменились. Шанс. Вот он, шанс. Сейчас он был согласен на любого союзника, который поможет ему уничтожить Галактионова. «Привести его!» — отдал он команду, а затем добавил. «Вежливо!» «Давно не виделись, Арктика!» — произнес я вслух, стоя на стене своей крепости. И она мне ответила. Ответила колючим ледяным ветром, который ударил прямо в лицо. Я стоял и любовался этой тишиной, пока была такая возможность. А ведь сейчас уже начинает выезжать техника, в которой сидят мои люди, и совсем скоро я тоже буду с ними. Наша задача состоит в том, чтобы побыстрее добраться до форпоста Северного Королевства и помочь им. По всем сведениям, которые я получил, у них там сейчас очень жарко, но в то же время весело. Удивительно, как за такой короткий период времени эти твари смогли добраться туда и сразу перейти в наступление. Но ничего, у меня будет чем их удивить. Но у всех нас будет. Больше не стал любоваться видами, а спрыгнул со стены и стал пробираться к транспорту. Ехать было не сказать, что долго. Но объезжать нужно было намного дольше. Даже несмотря на то, что здесь вовсю хозяйничали серые, то они не смогли уничтожить всю живность, которая здесь живет. И некоторые места было надежнее объехать, чем вступать с тварями в схватку. Когда мы, наконец, добрались и увидели сражение, то у многих людей кулаки сжались от злости. Они видели, сколько здесь врагов, и, кстати, не все были упырями. Находилась здесь и всякая шваль, которая, хоть и не такая мелкая, но многочисленная. Трупаки совсем не похожие на зомби, которых поднимают некроманты. Их было не тысячи, а десятки тысяч. Это объясняло, почему сейчас невозможно связаться с северными. Все они были заняты делом. Стены форпоста буквально облеплены врагами, которые пытались туда взобраться по головам своих же. Им было наплевать на любые препятствия, так как они и так мертвые. «Саня, нам ближе не подобраться!» — раздался в рации голос волка. «Их слишком много, и, кажется, нас уже заметили». «Полет?» — спрашиваю его. «Исключено. Датчики показывают аномальный ветер. Он угробит все движки, и мы рухнем вниз». Вот это уже неприятно, но мелочи. «Разрешаю открыть огонь со всех орудий», — дал я команду на полное уничтожение всего живого. Жалко только одно. Левиафан так быстро сюда не подогнать, а потому мы сегодня без него. Конечно, он совсем не помешал бы нам, правда, форпост такого тоже мог не пережить. То, что мои люди сразу втянулись в бой, стало заметно по количеству насмерть срезаемых врагов. У нас боеприпасы на эту битву были далеко не простыми и отлично подходили для сражений против мертвых. А ко всему этому еще и подходящий калибр, и большинство врагов просто разлетались на куски. В таком режиме мы отрабатывали минут 15-20, пока полностью не опустошили боезапас. Хотя врагов не стало меньше, но мы сделали главное — оттянули часть на себя. И теперь людям на стенах не нужно сражаться в рукопашном бою с теми, кто добирается до них. Кстати, заметил вдалеке Хельгу, которая сражается на открытой местности вместе с матерью. А вот отца ее нигде не видно. Видимо, он остался дома, охраняя его. А я же дома оставил Затупка. И всю бригаду големов. Они находились на боевом дежурстве. И если хоть какой упырь появится, то я могу лишь пожелать ему удачи. Эффективнее, чем охотники, с мертвыми могут сражаться разве что архитекторы. Их груды камней не знают боли и усталости, и им не страшны раны и царапины. «Сань, мне кажется, мы слишком много на себя оттянули. Нужно уходить отсюда». Кажется, волчара начал паниковать. «Нет, еще ударьте чем-то по скоплению врага у стен. Нужно дать еще немного времени северянам». «Понял». А вот теперь полетели ракеты, которые разрабатывал мой научный отдел. И должен сказать, что ракета с магией света выглядит эпично. После каждого взрыва происходит белое мерцание, и магические белые миазмы пожирают все вокруг. Это страшное оружие света. Ведь я испытал его на себе. Хотел узнать мощность, и при испытаниях принял часть взрыва на себя. Несмотря на то, что на мне был доспех, ощущения были неприятными. Свет тоже умеет делать больно, не только тьма. Вообще любая стихия может стать грозным оружием в руках человека. Мы сделали еще 6 таких выстрелов, и больше у нас ничего не осталось. Что ж, пришлось спешиваться. У меня было 500 человек, а врагов... «Мин-нахау!» — выдал в моей голове шнырька. «Мелкий прав. Их много, и они сейчас бегут в нашу сторону, хоть и не все. Выхожу я сам из конунга, и достаю свой меч. Первая волна еще не такая плотная, потому можно повеселиться, выжидая момент для вызова подкрепления. Но сначала мне нужно больше внимания. Набираю нехилый такой пласт энергии и выплескиваю его через руку, поднятую в небеса. Там возникает сигил силы, но уже непростой. Не тот, что я использовал, чтобы сообщить о прибытии Галактионовых, а тот, который говорил всем «Охотники уже здесь». И любой подчиненный неназываемого узнает об этом. Ведь имеет четкий приказ — бросить все и направиться туда, где есть охотники. Ведь задавить числом шанс всегда был. «Саня!» — заскрипел зубами волк, который оказался рядом со мной. «Не знаю, что ты сделал, но не делай так больше». «Почему?» — усмехаясь ему. «Да потому что они все сейчас двинулись в нашу сторону!» Кажется, у волка начинается паника. «Ну и хорошо. Убьем их, и делов-то». Я знал многое о таких вот вторжениях и понимал, это такая мелочь, что ее можно назвать каплей в океане. Ведь это просто отряд разведчиков. Мусор, который не жалко выпустить вперед, чтобы немного вымотать противника. Я понимал, что нельзя позволить этой мелочи нанести хоть какой-то урон, и тем более нельзя позволить закрепиться. Тут все работает так же, как и с серыми. Арктика. Фортпост Северян. «Еще идет!» — кричит Хельга своей матери. «Нужно не дать ему пройти к стенам. Я займусь им», — отвечает она дочери и даже умудряется улыбнуться. Сегодня Хельга осознала, что слишком слаба. Серые. Как же они сильные и опасные. И тут оказывается, что Саша был прав, когда говорил ей, что во Вселенной есть много разных сильных существ. Последние дни надолго отпечатываются в памяти у Хельги. Она первый раз увидела такие порталы и таких существ, которые вышли из них. Всего их было шестеро, и на вид вполне обычные, но почему-то отец запретил кому-либо приближаться к ним, и тем более Хельге. Да и сам не спешил нападать, что так не похоже на него. Но когда отец напал, девушка все поняла. Она в первый раз увидела, чтобы отцу было настолько тяжело сражаться с таким безвредным, на первый взгляд, противником. Однако он справился. И это послужило причиной, почему он сейчас не явился в форпост. Отец потратил слишком много сил, чтобы победить и закрыть портал. Ведь, по его словам, они могут появиться еще раз. Даже сейчас она здесь находилась только с матерью. Отцу необходим отдых, и кому-то нужно было остаться на охране их дворца и людей. Изначально им не повезло. Из всех возможных направлений мертвые выбрали именно их фортпост, который, судя по всему, был готов. По крайней мере, не готов к врагу такого типа, и сейчас это было прекрасно видно, когда большинство пуль не причиняли им особого вреда. А сколько бы ни убивали твари в ближнем бою, на их место встают другие. Помимо этого шли еще те самые, которых уже прозвали упырями. Правда, их было мало. Но когда упырь прорывался на стены, то убивал больше 20 человек. Туда сразу мчалась Хельга, но даже так она не могла победить их быстро. Ей на помощь приходила Лагерта. Поэтому они с мамой приняли решение выйти за стены и перехватывать всех упырей там. Это было не слишком сложно, но им мешали обычные мертвые полчища. И все было бы хорошо, но началась небольшая буря, которая все усложнила. Хельга видела, как на стенах что-то взрывалось. И не раз ей хотелось вернуться и помочь людям, но она понимала свою роль тут и сейчас. Не пропустить упырей, ведь они настоящая угроза. И девушке лишь оставалось надеяться, что форпост все-таки выстоит. А ведь он стал еще больше с прошлого раза. В два раза, и стены выше, и башен больше. Вот только никто не мог подумать, что им нужно будет такое огромное количество боеприпасов. Даже серые имеют инстинкт самосохранения. А здесь полная апатия и лишь движение вперед любой ценой. Хелька уже устала рубить и колоть своим мечом, но выбора у нее не оставалось. При этом она продолжала еще следить боковым зрением за своей матерью и готова была прийти к ней в любую секунду на помощь. Этого момента долго ждать не пришлось. Когда она добивала очередного упыря, заковав его в ледяную ловушку, то с другой стороны вышло сразу пятеро таких же самых. Ее мама, кажется, их не видела, ведь она тяжело дышала и хотела побыстрее добить того, кого уже почти победила. «Осторожно!» — громким криком Хельга привлекла внимание матери и у нее это получилось. Когда Лагерта обернулась, то увидела, что ей показывает дочь. Тяжело вздохнув от усталости, она нанесла последний удар своему противнику и принялась рубить всякую мерзкую мелочь, которая пыталась облепить ее со всех сторон. Хельга видела, что ее мать, хоть и уверена в себе, но тоже уже устала. 10 часов сражаться не так легко, особенно в таких битвах. Их люди на стенах могли хоть изредка меняться благодаря порталу, а они нет. Конечно, были и другие сильные личности в Северном Королевстве, и их много. Однако 20 порталов на их маленькой территории нужно было кому-то закрыть. А еще выследить упырей, которые прошли через них. Хельга следила за матерью и восхищалась ею. Такая сильная и уверенная в себе. Она знала, что они справятся, ведь ее мать не умеет В следующий момент мысли застряли в ее голове, когда она увидела, как Лагертус носит здоровенная лохматая фигура, как пушинку. «Мама!» — вырвался крик из уст девушки, и она рванула на помощь. Существо, которое снесло Лагерту, крепко держало в своих огромных лапах женщину, и та не могла вырваться. Хельга видела, как ее мать наносит тщетные удары своим клинком по его голове, но кажется, та слишком прочная, а любая техника, которую создает ее мать, почему-то не помогает. «Он что, пожирает все техники?» — в ужасе поняла Хельга. Помимо такой способности, эта тварь имела целых 6 лап и была похожа на один большой шерстяной комок, от которого воняло гнилью. Этот запах она почувствовала, когда оказалась у него на плечах и готовилась пробить череп. «Удар!» «Невозможно!» — выкрикнула Хельга, когда поняла, что попала в металлическую конструкцию, а не в живое существо. «Беги!» — донесся до нее крик Лагерты. «Я сама справлюсь!» Захрипела ее мать и выплюнула сгусток крови, ведь тварь сжала ее тело еще сильнее. Хельга не понимала, что происходит. Тело девушки стало слабеть только от того, что она находилась рядом с тварью. Но она не могла допустить, чтобы Лагерта пострадала, а потому наносила один удар за другим в надежде добиться результата. Отчаяние ее захлестнуло лишь тогда, когда она увидела, как тварь потащила едва находящуюся в сознании Лагерту к своей пасти. И эта пасть. Такой укус не пережить. Хельга не знала, что придумать, понимала, что это конец. Единственное, что ей оставалось, это собрать все свои силы до последней капли и нанести решающий удар. Все равно они уже отошли слишком далеко от стен, и в таком плачевном состоянии она не вернется. Да и кто сказал, что эта тварь ей позволит? «Прости меня», — прошептала Хельга со слезами на глазах. «Прости, мама». Она просила прощения за то, что хочет сделать. За то, что пожертвует своей жизнью ради матери. Но так будет правильно. «Не смей! Приказываю!» Не остались ее действия без внимания Лагерты, хоть то и было очень плохо. «Прошу!» Не успела Хельга дать ответ, как события стали происходить на невероятной скорости, за которой она не могла уследить. Вдруг 2 лапы, которые держали Лагерту, просто отвалились, а Хельга отправилась в полет, и когда уже приземлилась, то увидела, что тварь держит лапами кого-то нового. И она плохо видела через мелкий колючий снег, который облепил лицо девушки, но это точно была не ее мать. Немного проморгавшись, она вдруг осознала, кого там схватила тварь. Саша. Он находился в крепких объятиях чудовища и почему-то улыбался. При этом не старался ударить или каким-то образом вырваться. И Хельга снова попыталась встать, чтобы помочь уже ему, но у нее плохо получилось. Это привело к тому, что она стала легкой добычей для упыря, который как раз прыгнул на нее. Ей хотелось заорать, в том числе и матом. Что же ей так не везет? Но упырь был перехвачен в полете каким-то непонятным белым шариком. И этот шарик сожрал его, кажется. И тут она присмотрелась внимательнее и поняла следующее. Такой же шарик был в руках у Саши, и он закинул его в рот твари, которая чуть не убила их. А дальше Хельга уже ничего не осознавала, ведь она просто потеряла сознание, рухнув на землю. «Вовремя я, однако», — покачал головой, глядя на 2 теряющих сознание девушек. «Правду говорят, что все беды от незнания. Прикоснуться к болотному поглотителю. Ведь это одно из страшнейших существ для магов уровня небожителя. Даже одно его прикосновение высасывает столько сил, что можно 10 сильных заклинаний сделать. Одна умудрилась попасть ему в лапы, а вторая ничем не могла ей помочь. Эх, ведь я только что подумал, что у мира есть шанс. А оказывается, для того, чтобы он появился, мне предстоит еще много информации раскрыть. Как же они не готовы к подобным тварям? Ведь неназываемый не будет всегда отправлять простых тварей. Он, словно опытный взломщик, будет пытаться шаг за шагом открыть дверь в этот мир, которая приведет его к господству. Бедняга не понимает только одного. Если этот мир откроет свои двери, то не только он сможет зайти. А еще и я смогу уйти, и тогда... Тогда этот мир не достанется никому. Правда, это в худшем случае. Ладно, заговорился я что-то. Или задумался. «Вперед, моя армия!» — вдруг выкрикнул я. «Сожрите их всех!» «Уи-уи-уи!» Ответом мне были тысячи глоток слаймов, которые уже дошли сюда вместе со мной. Интересно, сможем еще сегодня добраться до центра? Или все-таки уже завтра?